«Погоди!» — прервал его один из достойных. «Машина, которую ты построишь, должна действовать не только совершенно, но и приятно. То есть все создаваемое ею должно вызывать ощущения, которые удовлетворили бы самый изысканный вкус». Конструктор поклонился и молча вышел. Напряженно работая, с помощью отряда искусных ассистентов, он создал машину для управления государством, ту самую, которую ты, чужеземец, видишь на горизонте, как темное пятнышко. Эта громада железных цилиндров удивительного вида, в которых что-то непрестанно громыхает и вспыхивает. День ее запуска был большим государственным праздником. Старейший архиспирит торжественно осветил ее, после чего высокий индинал передал ей всю полноту власти. Тотчас же установитель добровольного и абсолютного порядка протяжно засвистел и приступил к делу. Шестеро суток машина работала непрерывно. Днем над нею возносились клубы дыма, ночью ее окружало светлое зарево. Почва сотрясалась на 160 миль кругом. Потом дверцы в ее цилиндрах раскрылись, и оттуда высыпали толпы маленьких черных автоматов, которые в раскачку, словно утки, разбежались по всей планете до самых отдаленных закоулков ее. Куда бы они ни попали, они собирались у заводских складов и в общепонятных и изящных словах требовали различных товаров, за которые платили без промедления. За одну неделю склады опустели, и достойные владельцы заводов облегченно вздохнули, говоря: «Поистине превосходную машину построил конструктор». Действительно, изумление охватывало при виде того, как автоматы потребляют купленные ими товары. Они одевались в парчу и атлас, смазывали себе оси косметикой, курили табак, читали книги, роняя над печальными страницами синтетические слезы, и даже нашли искусственный способ лакомиться деликатесами и сластями, правда, без пользы для себя, ибо питались они электричеством, но зато с пользой для фабрикантов. Только толпы лемкарей не выражали ни малейшего удовлетворения. Напротив, их ропот все нарастал. Достойные же с надеждой ожидали от машины дальнейших действий, которые не заставили себя ждать. Она накопила огромные запасы мрамора, алебастра, гранита, горного хрусталя, яшмы, груды меди, мешки золота и серебра, а затем, грохоча и дымя ужасно, построила здание, какого индиоты доселе не видывали. Вот этот радужный дворец, что высится пред тобой, чужеземец. Я посмотрел туда, куда показывал индиот. Солнце как раз выглянуло из-за туч, и лучи его заиграли на шлифованных стенах, рассыпаясь сапфировыми и гранатовыми огнями. Радужные пятна, казалось, трепетали у выступов и бастионов, а крыша со стройными шпилями, выложенная золотой чешуей, вся сверкала. Я наслаждался этим великолепным зрелищем, а индиот продолжал. По всей планете разнеслась весть об этом дивном здании. Начались настоящие паломничества к нему из самых дальних краев. Когда толпы заполонили все окрестные поля и луга, машина разверзла свои железные уста и заговорила. «В первый день месяца стручьев растворятся яшмовые врата радужного дворца, и каждый индиот, знатный или безродный, сможет по своей воле войти в него и вкусить всего, что его там ожидает. До этого времени сдержите добровольно свое любопытство, как потом добровольно будете его насыщать». И вот утром, в первый день месяца стручьев, загремели серебряные фанфары и с глухим рокотом растворились двери дворца. Толпы народа потекли в него широкой рекою. В втрое шире, чем мощеная дорога, соединяющая обе наши столицы, Дебилию и Марону. Целый день двигались массы индиотов, но толпа их не убывала, ибо из глубины страны прибывали все новые. Машина оказывала им гостеприимство. Черные автоматы, пробираясь в давки, разносили прохладительные напитки и сытные кушанья. Так продолжалось 15 дней. Тысячи, десятки тысяч, наконец, миллионы индиотов вошли в радужный дворец. Но из тех, кто вошел, ни один не вернулся. Кое-кто удивлялся, что бы это могло означать и куда могла сгинуть такая масса народа. Но их одинокие голоса тонули в бодром ритме маршевой музыки. Проворные автоматы поили жаждущих и насыщали голодных. Серебряные куранты на дворцовых башнях вызванивали время. А когда наступала ночь, хрустальные окна дворца горели огнями. Наконец, толпы ожидающих значительно поредели. Лишь несколько сот индиотов терпеливо ждали на мраморных ступенях своей очереди. И вдруг, заглушая бравурную барабанную дробь, разнесся крик ужаса. «Измена! Слушайте! Дворец совсем не чудо, но адская ловушка! Спасайся, кто может! Горе! Горе!» «Горе!» — отозвалась толпа на ступенях, заметалась и кинулась в рассыпную. Ей никто не препятствовал.